голубая жопа. Сука! Сука! Голубая жопа. Сука! Сука! Извините меня за турнир высшей категории. А он мне нахуй не нужен. А вы вообще суки, бляди, понимаете? А я нет. А я нет. Да ты что, тоже что ли тупой или не соображаешь что ли? Ты иди-то нахуй. Почему вы кайф ломаете всем? Поставая, сука! Поставая, сука! А вы сейчас кайф мой разрываете! Расскажи, Фор! Да вы знаете мой вопрос! Я твой подход ебать хотел. Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Чего? Да вы знаете мой вопрос! Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос. Я как и повал, а вы как кайф мой разрываете. Да вы знаете мой вопрос. А что нахуй я сказала? Все было идеально. Вы предоставляете девушкам клиентской обал, а не чтобы клиент мучился, понимаете, суки? Да не было никаких разрывов, я был постоянно каждый день возле компа. Каждый день будет разрыв в течение 24 часов. А что тебе надо? Что ты ко мне звонишь? А сколько в этих людях все знали? Ответьте на мой вопрос конкретно. Почему тогда не было разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля 2008 года? Почему этого не было? Будь ты проклят, горел ёбаный, сдохни, пидорас! Вам уже все проклятия, чтобы на вас кисточки попадали, блядь! Возьми другой какой-то телефон и туда хуять! Я при чём ответе? Там-то не было разрыв связи, тупица, не было!